Глава 23. В 1889 году по всем трем округам было показано слабосильных и неспособных к работе каторжных обоего пола 632, что составляло 10,6% всего числа. Таким образом, один слабосильный и неспособный к работе приходится на 10 человек. Что касается способного к работе населения, то и оно не производит впечатления вполне здорового. Среди ссыльных мужчин вы не встретите хорошо упитанных, полных и краснощеких, даже ничего не делающие поселенцы, тощие и бледны. Летом 1889 года из 131 каторжных, работавших в Тарайке, на дороге было 37 больных, а остальные явились к приехавшему начальнику острова в самом ужасном виде, ободранные, многие без рубах, искусанные москитами, исцарапанные сучьями деревьев, но никто не жаловался. Приказ 1889 года номер 318. Обращавшихся за медицинскую помощью в 1889 году было 11 309. В медицинском отчете, откуда я беру эту цифру, ссыльные и свободные показаны нераздельно, но составитель отчета замечает, что главный контингент больных составляли ссыльно-каторжные. Ввиду того, что солдаты лечатся у своих военных врачей, а чиновники и их семьи у себя на дому, надо думать, что в число 11 309 вошли только ссыльные и их семьи. Причем каторжные составляли большинство, и что таким образом каждый ссыльный и прикосновенный к ссылке обращался за медицинской помощью не менее одного раза в год. О болезненности ссыльного населения я могу судить только по отчету за 1889 год, но, к сожалению, он составлен по данным больничных правдивых книг, которые ведутся здесь крайне неряшливо, так что мне пришлось еще взять на помощь церковные метрические книги и выписать из них причины смерти за последние 10 лет. Причины смерти почти всякий раз регистрируются священниками по запискам врачей и фельдшеров. Много тут фантазии. Но, в общем, этот материал по существу тот же, что и в правдивых книгах, ни лучше и ни хуже. Понятно, что обоих этих источников было далеко недостаточно, и все, что найдет ниже читатель, о болезненности и смертности, не картина, а одни лишь слабые контуры. Те болезни, которые в отчете отнесены к двум отдельным группам, заразно-повальным и эпидемическим, до сих пор на Сахалине имели слабое распространение. Так, корь в 1889 году была зарегистрирована только 3 раза, а скарлатина, дифтерит и круп — ни разу. Смерть от этих болезней, которым подвержен по преимуществу детский возраст, упоминается в метрических книгах за 10 лет только 45 раз. В это число вошли жабы и воспаление горла, имевшие заразный и эпидемический характер, на что всякий раз указывал мне ряд детских смертей в короткий промежуток времени. Эпидемии обыкновенно начинались в сентябре или октябре, когда на пароходах добровольного флота привозили в колонию больных детей. Течение эпидемии бывало продолжительное, но вялое. Так, в 1880 году в Корсаковском приходе жаба началась в октябре и кончилась в апреле следующего года, похитив всего 10 детей. Эпидемия дифтерита в 1888 году началась в Рыковском приходе осенью и продолжалась всю зиму, затем перешла в Александровский и Дуйский приходы и погасла здесь в ноябре 1889 года, то есть держалась целый год. Умерло 20 детей. Оспа зарегистрирована в отчете 1 раз, а за 10 лет умерло от нее 18 душ. Были 2 эпидемии в Александровском округе, одна в 1886 году с декабря по июнь и другая в 1889 году осенью. Тех грозных эпидемий оспы, которые когда-то эпидемически проходили через все острова Японского и Охотского морей до Камчатки включительно и уничтожали порой целые племена, вроде Айно, теперь уже не бывает здесь, или, по крайней мере, про них не слышно. Рябые лица среди геликов встречаются часто, но виновата в этом ветряная оспа. Варисселла, которая, по всей вероятности, не переводится у инородцев. Что касается тифов, то в отчете брюшной был зарегистрирован 23 раза со смертностью в 30%, возвратный же и сыпной по 3 раза без смертных случаев. В метрических книгах смерть от тифов и горячек показана 50 раз, но все это единичные случаи, разбросанные по книгам всех 4 приходов на протяжении 10 лет. Ни в одной корреспонденции я не встречал указания на тифозные эпидемии, и, по всей вероятности, их не было.

Меньше всего в сентябре и октябре. Вот состав умерших от туберкулеза по возрастам. От 0 до 20 лет – 3%, от 20 до 25 лет – 6%, от 25 до 35 лет – 43%, от 35 до 45 лет – 27%, от 45 до 55 лет – 12%, от 55 до 65 лет – 6%, от 65 до 75 лет – 2%. Стало быть, опасность умереть от чахотки на Сахалине подвержены наиболее всего возрасты 25, 35 и 35-45 лет. Рабочие цветущие возрасты. Большинство умерших от чахотки – каторжные, 66%. Вот это-то преобладание рабочих возрастов и каторжных дает право заключить, что значительная смертность от чахотки в ссыльной колонии зависит главным образом от неблагоприятных условий жизни в общих тюремных камерах и непосильной тяжести каторжных работ, отнимающих у рабочего больше, чем может дать ему тюремная пища. Суровый климат, всякие лишения, претерпеваемые во время работ, побегов и заключения в карцерах, беспокойная жизнь в общих камерах, недостаток жиров в пище, тоска по родине – вот главные причины сахалинской чахотки. Сифилис в 1889 году был зарегистрирован 246 раз с 5 смертями. Все это, как сказано в отчете, были старые сифилитики со вторичными и третичными формами. Сифилитики, которых мне приходилось видеть, производили жалкое впечатление, эти запущенные – застарелые случаи указывали на полное отсутствие санитарного надзора, который, в сущности, при малочисленности ссыльного населения мог бы быть идеальным. Так в Рыковском я видел еврея с сифилитической чахоткой, он давно не лечился, разрушался мало-помалу, и семья нетерпеливо ожидала его смерти. И это в какой-нибудь полуверсте от больницы. В метрических книгах смерть от сифилиса упоминается 13 раз. Больных цингою было зарегистрировано в 1889 году 271, умерло 6. В метрических книгах смерть от цинги показана 19 раз. Лет 20-25 назад эта болезнь встречалась на острове несравненно чаще, чем в последнее десятилетие, и от нее погибало много солдат и арестантов. Некоторые старые корреспонденты, стоявшие за учреждение ссыльной колонии на острове, совершенно отрицали цингу и в то же время восхваляли черемшу как превосходное средство от цинги и писали, что население заготовляло на зиму сотни пудов этого средства. Цинга, свирепствовавшая на татарском берегу, едва ли стала бы щадить Сахалин, где условия жизни в постах были нисколько не лучше. В настоящее время чаще всего эту болезнь привозят с собой арестанты на пароходах добровольного флота. Это удостоверяет и медицинский отчет. Окружной начальник и тюремный врач в Александровске говорили мне, что 2 мая 1890 года на Петербурге прибыло 500 арестантов, и из них не менее 100 болели цингою. 51 были положены врачом в лазарет и околоток. Один из этих цинготных, полтавский хохол, которого я еще застал в лазарете, говорил мне, что заболел он цингою в Харьковском централе. Из общих расстройств питания, кроме цинги, я упомяну еще о маразме, от которого на Сахалине умирают далеко не старые люди, принадлежащие к рабочим возрастам. Один показан умершим 27, другой 30, остальные 35, 43, 46, 47, 48 лет. И едва ли это описка фельдшера или священника, так как старческий маразм, как причина смерти у людей не старых и не достигших 60 лет, упоминается в метрических книгах 45 раз. Средняя продолжительность жизни русского ссыльного еще неизвестна. Но если судить на глаз, то сахалинцы рано старятся и дряхлеют, и каторжный или поселенец 40 лет большую частью выглядит уже стариком. С нервными болезнями ссыльные обращаются в лазарет нечасто. Так, в 1889 году невралгии и судороги были зарегистрированы только 16 раз. Очевидно, лечатся только те нервные больные, которых привозят или приводят. Воспаление мозга, апоплексия и паралич дали 24 случая с 10 смертями, эпилепсия зарегистрирована 31 раз, а расстройство умственных способностей 25 раз. Психические больные, как я говорил уже, на Сахалине не имеют отдельного помещения. При мне одни из них помещались в селении Корсаковском вместе с сифилитиками, причем один даже, как мне рассказывали, заразился сифилисом, другие, живя на воле, работали наравне со здоровыми, сожительствовали, убегали, были судимы. Я лично встречал на постах и селениях немало сумасшедших. Помнится, в Дуэ один бывший солдат все толковал про воздушные небесные океаны, про свою дочь Надежду и шаха персидского, и про то, что он убил крестовоздвиженского дьячка. При мне однажды во Владимировке некий Ветряков, отбывший 5 лет каторги, с тупым идиотским выражением подошел к смотрителю поселения генералу Я и по-приятельски протянул ему руку. «Как ты со мной здороваешься?» — удивился генерал Я. Оказалось, что Ветряков пришел попросить, нельзя ли ему получить из казны плотничий топор. «Построю себе шалаш! Потом буду избу рубить!» — сказал он. Это давно уже признанный сумасшедший был на испытании у врача-параноик. Я спросил, как зовут его отца. Он ответил: «Не знаю». И все-таки ему выдали топор. Не говорю уж о случаях нравственного помешательства, о начальном периоде прогрессивного паралича и прочего, где нужна более или менее тонкая диагностика. Эти все работают и сходят за здоровых. Некоторые приезжают уже больными или привозят с собой зародыш болезни. Так в метрической книге записан умершим от прогрессивного паралича каторжный Городов, осужденный за заранее обдуманное убийство, которое, быть может, совершил он уже будучи больным. Другие же заболевают на острове, где каждый день и каждый час представляется достаточно причин, чтобы человеку некрепкому с расшатанными нервами сойти с ума. Желудочно-кишечные заболевания в 1889 году были зарегистрированы 1760 раз. За 10 лет умерло 338, из этого числа 66% относятся к детскому возрасту. Самые опасные месяцы для детей — это июль и особенно август, на долю которых приходится треть всего числа умерших детей. Взрослые от желудочно-кишечных расстройств умирают чаще всего тоже в августе, быть может, от того, что в этом месяце идет периодическая рыба, которую объедаются. Катар желудка здесь обыкновенная болезнь. Уроженцы Кавказа всегда жалуются, что у них сердце болит, а после ржаного хлеба и тюремных щей у них бывает рвота. С женскими болезнями обращались в 1889 году в лазарет нечасто, всего 105 раз. Между тем, в колонии почти нет здоровых женщин. В акте одной из комиссий по продовольствию каторжных, в которой участвовал заведующий медицинской частью, сказано, между прочим, около 70% ссыльно-каторжных женщин страдают хроническими женскими болезнями. Случалось, что во всей вновь прибывшей партии арестанток не оказывалось ни одной здоровой. Из глазных болезней чаще всего наблюдается конъюнктивит, эпидемическая форма его не переводится у инородцев. О более серьезных страданиях глаз я не могу сказать ничего, так как в отчете все глазные болезни сплошь показаны одной цифрой. 211. В избах я встречал одноглазых, с бельмами и слепых, видел и слепых детей, с травматическими повреждениями, с вывихами, переломами, ушибами и ранами всякого рода. Обращались в 1889 году за помощью 1217 человек. Все это повреждения, полученные на работах, при всякого рода несчастных случаях, в бегах, огнестрельные раны, в драке. К этой же группе отнесены 4 случая, когда были доставлены в лазарет ссыльно-каторжные женщины, избитые своими сожителями. Ознобление было зарегистрировано 290 раз. Случаев неестественной смерти среди православного населения за 10 лет было 170. Из этого числа 20 казнены через повешение, 2 повешены неизвестно кем, самоубийств произошло 27. Причем в Северном Сахалине стрелялись, один застрелился, стоя на часах. А в Южном отравлялись борцом. Много утонувших, замерзших, задавленных деревьями, один разорван медведем. Помимо таких причин, как паралич сердца, разрыв сердца, апоплексия, общий паралич тела и тому подобное, в метрических книгах показано еще скоропостижно умершими 17 человек. Из них больше половины было в возрасте от 22 до 40 лет, и только одному было больше 50. Вот и все, что я могу сказать о заболеваемости в ссыльной колонии. Несмотря на чрезвычайно слабое развитие инфекционных болезней, я все-таки не могу не признать ее значительной, хотя бы на основании только что приведенных цифр. Больных, обращавшихся за медицинскую помощью в 1889 году, было 11 309, но так как большинство каторжных в летнее время живет и работает далеко вне тюрьмы, где лишь при больших партиях находятся фельдшера, и так как большинство поселенцев за дальностью расстояния и по причине дурной погоды лишено возможности ходить и ездить в лазареты, то эта цифра касается главным образом той части населения, которая живет в постах вблизи врачебных пунктов. По данным отчета, в 1889 году умерло 194 или 12,5% на 1000. На этом показателе смертности можно было бы построить великолепную иллюзию и признать наш Сахалин самым здоровым местом в свете, но приходится считаться следующим соображением. При обыкновенных условиях на детские возрасты падает больше половины всех умерших и на старческий возраст несколько менее четверти. На Сахалине же детей очень много, а стариков почти нет, так что коэффициент в 12,5% В сущности, касается только рабочих возрастов. К тому же он показан ниже действительного, так как при вычислении его в отчете бралось население в 15 тысяч, то есть, по крайней мере, в полтора раза больше, чем оно было на самом деле. В настоящее время на Сахалине имеется три врачебных пункта по числу округов в Александровске, Рыковском и Корсаковске. Лечебницы называются по-старому окружными лазаретами, а те избы или камеры, куда помещают больных с легкими формами, — околотками. На каждый округ полагается по одному врачу, а во главе всего дела стоит заведующий медицинской частью доктор медицины. У военных команд свои лазареты и врачи, и случается нередко, что военные врачи временно исправляют должность тюремных. Так при мне, за отсутствием заведующего медицинскую частью, уехавшего на тюремную выставку, и тюремного врача, подавшего в отставку, лазаретом в Александровске заведовал военный врач. Также в Дуэ при мне во время экзекуции военный врач заменял тюремного. Здешние лазареты руководствуются уставом гражданских лечебных заведений и содержатся на счет тюремных сумм. Я скажу несколько слов об Александровском лазарете. Состоит он из нескольких корпусов, барачной системы, рассчитан на 180 кроватей. Когда я подходил к лазарету, новые бараки блестели на солнце своими тяжелыми, круглыми бревнами и издавали хвойный запах. В аптеке все ново, все лоснится, есть даже бюст Боткина, слепленный одним каторжным по фотографии. «Немного не похож», — говорил фельдшер, глядя на этот бюст. «Как водится, громадные ящики с кортексами и радиксами, из которых добрая половина давно уже вышла из употребления. Иду дальше в бараке, где больные. Тут, в проходе между двумя рядами кроватей, пол устлан ельником. Кровати деревянные. На одной лежит каторжный из Дуэ с перерезанным горлом, рана в полвершка длины, сухая, зияющая. Слышно, как сипит воздух. Больной жалуется, что на работе его придавило обвалом и ушибло ему бок. Он бросился в околоток, но фельдшер не принял его. И он, не перенеся этой обиды, покусился на самоубийство, хотел зарезаться. Повязки на шее нет, рана предоставлена себе самой. Направо от этого больного, на расстоянии 3-4 аршин от него, китаец с гангреной. Налево каторжный с рожей, в углу другой с рожей. У хирургических больных повязки грязные, морской канат какой-то, подозрительный на вид. Точно по нем ходили. Фельдшера и прислуга недисциплинированы, вопросов не понимают и производят впечатление досадное. Один только каторжный Созин, бывший на воле фельдшером, видимо, знаком с русскими порядками. И кажется, во всей этой больничной толпе это единственный человек, который своим отношением к делу не позорит бога Эскулапа. Немного погодя, я принимаю амбулаторных больных. Приемная рядом с аптекой, новая, пахнет свежим деревом и лаком. Стол, за которым сидит врач, огорожен деревянной решеткой, как в банкирской конторе, так что во время приемки больной не подходит близко, и врач большую частью исследует его на расстоянии. За столом рядом с врачом сидит классный фельдшер и, безмолвствуя, играет карандашиком, и кажется, будто это ассистент на экзамене. Тут же в приемной у входной двери стоит надзиратель с револьвером. Снуют какие-то мужики, бабы. Эта странная обстановка смущает больных, и я думаю, ни один сифилитик и ни одна женщина не решится говорить о своей болезни в присутствии этого надзирателя с револьвером и мужиков. Больных немного. Все это febris sachalinensis, или экземы, или сердце болит, или симулянты. Больные каторжные убедительно просят, чтобы их освободили от работ. Приводят мальчика с нарывом на шее. «Надо разрезать. Я прошу скальпель». Фельдшер и два мужика срываются с места и убегают куда-то, немного погодя возвращаются и подают мне скальпель. Инструмент оказывается тупым, но мне говорят, что это не может быть, так как слесарь недавно точил его. Опять фельдшер и мужики срываются с места и после 2-3-минутного ожидания приносят еще один скальпель. Начинаю резать, и этот тоже оказывается тупым. Прошу карболовой кислоты в растворе. Мне дают, но не скоро. Видно, что эта жидкость употребляется здесь нечасто. Ни таза, ни шариков ваты, ни зондов, ни порядочных ножниц. Ни даже воды в достаточном количестве. В этом лазарете среднее ежедневное число амбулаторных больных 11 человек. Среднее годовое число за 5 лет 2581. Среднее ежедневное коечных больных 138. При лазарете старшие и младшие врачи, два фельдшера, повивальная бабка, одна на два округа, и прислуги, страшно вымолвить, 68 душ, 48 мужчин и 20 женщин. В 1889 году израсходовано было на эту больницу 27 832 рубля 96 копеек.